Глава 26. Постыдный секрет. Мы прошли в красиво обставленную гостиную. Много белого, живые цветы в вазах, пушистые подушки на диване, нежно-желтый плед. Я почувствовала сладковатый медово-ванильный запах и невольно насторожилась. Мозг складывал то, что я знала о Раде, с тем, что успела увидеть. Только не говорите мне, что эта Злата пыталась сейчас флиртовать с Радом. «Я принесла чай с медом, как ты любишь», — проворковала фея, поставив на столик поднос. Настороженно следила за Радомиром. Я, конечно, не слишком разбираюсь, но мне показалось, он ничем не выдавал ответа на ее ухаживание. «Спасибо», — кивнул мужчина. «Знаю, что у тебя много дел, поэтому предлагаю начать». «На тебя я всегда найду время!» Серебристо рассмеялась она и с легким раздражением посмотрела на меня. «Ты говорил, что она видела твою суть. С людьми это иногда случается, особенно если они находятся рядом с сильным альфой. А ты очень силен, раз столько времени сражаешься с проклятием и ничем не выдаешь неудобств. Арс чуть ли не по стенам ходит». «Мы сейчас не обо мне», — прервал ее Рад. «Маш, объяснишь?» Я уверенно кивнула. Меня порадовало, что он не реагирует на комплименты. А еще, кажется, не стал рассказывать о той сцене на пляже. Приятно. Он посчитал, что это моя история и не стал делиться. «Я видела оборотней в детстве», — начала я уверенно, но к концу фразы чего-то смутилась. «Мы с папой приехали на пляж, и там... В общем, я увидела семью». Меня раздражало, что Злата слушает вообще без интереса. Хотелось встать и уйти. Неожиданно Рад взял меня за руку. Это приободрило, и я продолжила увереннее. Я сидела на берегу, и ко мне подкатился мячик. Я подняла его и увидела мальчика. Кинула. И за миг до того, как он поймал, на лице будто появилась маска. «Чья?» «Кто-то из кошачьих». «Хм...» Злата стала выглядеть серьезнее. «Ты разобрала детали?» «Полоски, может, цвет?» «Нет, оно длилось всего миг, да и...» «Цвет нет. Я вижу это, как если бы кто-то нарисовал очертания простым карандашом». «Сколько тебе было?» «Ну, лет 5, может, 6. А мальчику?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Но он был старше меня». «Ты точно видела очертания зверя у мальчика?» «Я же сказала!» — разозлилась я. «Чего она на меня давит?» «В чем дело, Злата?» — прервал допрос Рад. «Выкладывай свои предположения. Возможно, у Маши будет что дополнить. Разберемся все вместе». Фея откинулась на спинку дивана и обняла одну из подушек. Некоторое время она молчала, а потом вздохнула и взяла свою чашку. «Иногда дети людей могут увидеть образы, но на взрослых оборотнях, и только если те сами того пожелают. До первого обращения свою суть не контролируют и не могут сознательно показать. Поэтому самое простое объяснение ей показалось – воображение. Мальчик поймал мяч характерным для кошек движением, и она сделала сравнение». Я сжала руку Рада. «Она не верит мне». Говорит, как все, кто услышал эту историю, пока я не перестала не рассказывать. «Допустим. Какие еще есть варианты? В случае, если это не воображение?» Рад погладил меня большим пальцем. «Насколько старше был мальчик?» — спросила у меня Злата. «Ему 8, 10, 15 лет?» «Не знаю. Мне показалось больше 10. «Опиши его, мальчика. С кем он был?» «Ну... обычный, милый», — я смутилась. «Волосы светлые были, ближе к золотистому, наверное». «Это мог быть Королев», — предположил Радомир. «Думаешь, князь отдыхал бы в местах, к которым был доступ простым людям вроде нее?» Старый князь не был высокомерным и учил тому же младшего сына, на которого делал ставку. «Королев?» — переспросила я. «Но фамилия князя же Волков». «Это долгая история, достойная отдельной книги. а то и нескольких. Я потом расскажу. Как я поняла, она из семьи людей. Если бы ее отец был оборотнем, она могла бы видеть его очертания или суть братьев. Ты в детстве видела? Злата покивала. Но мой отец совершенно точно не оборотень. Я помотала головой. Тогда единственный вариант тебе привиделось. Мою сущность она тоже видела, возразил Радомир. Ты хотел этого? Злата дернула плечом. К тому же она твоя истинная. Они видят суть избранников, если принимают их. Мне не привиделось, с обидой возразила я. «А что, если отец тебе не отец?» – неожиданно спросил Рад. Мы со Златой синхронно вытянули лица. Оборотень продолжил. «Мне была непонятна их агрессия в твой адрес. Да, в семье могут быть дети, которым прощают больше, чем другим. Но в твоем, Маша, случае это доведено до абсурда». «Рад, ты думаешь, что меня удочерили?» Я нервно усмехнулась. «Но это не так. У нас с мамой родимые пятна на плече похожие». «А с отцом?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. Я не нашла, что ответить, поэтому некоторое время мы сидели молча. Потом Рад продолжил. «Давайте предположим этот вариант. Твоя мама встретила кого-то из Муниса и была очарована». «Я младший ребенок», — я помотала головой. «Мама была уже замужем, она бы...» И тут я поняла, о чем он говорит. Щеки вспыхнули, будто это меня сейчас обвинили. «Нет, Рад, она не могла!» Крикнуть крикнула, а у самой в голове с хрустом провернулись шестеренки. А если правда? Мама никогда не перечила отцу, всегда была кроткой, не спорила. Он мог повысить на нее голос. Мне всегда казалось, что папа просто строгий, но, опять же, если вспомнить, с маленькой Яной он общался теплее. К тому же, папа сразу бы развелся с мамой, не жил бы под одной крышей. Он не приемлет подобного. И на меня поэтому взъелся, когда Яна призналась про ребенка и к Раду стал относиться агрессивнее. Если допустить, просто допустить, в теории, что это правда, то мое сближение с Радомиром могло напоминать папе о чем-то в прошлом. Наверное, он не знает, но догадывается. Интересная теория. Злата почесала подбородок. Когда у тебя день рождения? В марте. Тогда сходится. Она отпила чай. Муж наскучил, захотелось новых ощущений, а тут оборотень, который всегда как на подбор. Моя мама не такая, продолжила отрицать очевидное я. «Давай отправимся в Мунис», — Злата посмотрела на Радомира. «Приготовим ей зелье, которое подтвердит твою догадку». Он повернулся ко мне, на меня. «Маша?» «Идем», — я встала. «Я не верю, что это может быть правдой. Моя мама никогда бы так не поступила». Последнее прозвучало уже не так уверенно.